Глава 7, номер 7. Я хотел выступать под номером 28, но я не мог идти против воли босса. Вечером перед матчем сделку завершили. На встрече в отеле Кинта де Мариньо Спортинг достиг соглашения с Манчестер Юнайтед, по которому Криштиану становился красным дьяволом за 15 миллионов евро, 12 с лишним миллионов фунтов стерлингов. Тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, финансовый директор Спортинга Симоэш Альмейда и агент Криштиану Жорже Мендеш подчистили все мелочи. Теперь контракт оставалось подписать только Криштиану. Криштиану знал, что его будущее теперь было связано с Манчестер Юнайтед. Но достоянием общественности эта новость стала только 12 августа. И после целой недели улаживания пунктов соглашения. Никто не хотел навредить Спортингу. 6 августа 2003 года открыли Алвалада-21, новый стадион Львов. Архитектор Томаш Тавейра разработал проект стадиона с учетом того, что здесь будут проходить матчи чемпионата Европы, который в 2004 году принимала Португалия. На матче открытия Спортинг играл против Манчестер Юнайтед, который уже успел подписать с клубом контракт. Молодежная академия Волкошити является в некотором смысле заместителем для Юнайтед. Они первыми составляют мнение об обещающих бело-зеленых игроках, и Спортинг информирует их об интересе со стороны других клубов. Это было захватывающее зрелище, которое началось с церемонии открытия и завершилось блестящей игрой Криштиану. Церемония начинается в 20:45 с выступления португальской исполнительницы Дульсе Понтеш, исполнившей свою знаменитую песню «Амора Португал» — «Любовь к Португалии». Сотни волонтеров образовали на поле эмблему клуба, и вот на поле выходят игроки. Атмосфера наэлектризована, на трибунах нет ни одного свободного места. Одетый в бело-зеленую футболку и белые трусы номер 28 готов показать Манчестеру, на что он способен. В действительности он надеется, что это будет его лучшая игра в составе Спортинга. Игра начинается, и он заставляет нервничать защитников на фланге. Ударами с центра поля и игрой один на один он проверяет, на что способен вратарь МЮ Фабьен Бортес. На 25-й минуте делает голевую передачу Луишу Филиппе. И помимо всего этого он демонстрирует отличный дриблинг, удары ножницами, скорость, смену темпа и умение уйти от противника. В перерыве между таймами сэр Алекс уже уверен, что они должны подписать с ним контракт, и говорит бывшему исполнительному директору клуба Питеру Кэньону. «Мы не можем уехать без этого парня». Защитник Фил Невилл вспоминает, как этот же вопрос они обсуждали в раздевалке. «Мы все говорили боссу, мы должны подписать контракт с этим парнем». Фергюсон ничего не говорит. Он не намерен объявлять своим игрокам, что сделка уже почти завершена. Хитрый лис. Он хочет, чтобы парня приняли в раздевалке с первого дня. И нет лучшего способа это сделать, чем убедить своих игроков в том, что они способствовали его появлению в команде. В самолете на пути в Лондон ветераны Юнайтед Рио Фердинанд, Пол Скоулс и Рой Кин нахваливают молодого португальского игрока и спрашивают Фергюсона, будут ли с ним подписывать контракт. Сэр Алекс самодовольно молчит. В конце матча, который выиграл Спортинг со счетом 3-1, Фергюсон поговорил с Жоржем Мендешем, а затем напрямую с Криштиану. Он похвалил его игру и пригласил в Манчестер. Роналду думал, что он поедет в Лондон, подпишет контракт, пройдет медицинское обследование, посетит стадион Олд Траффорд, а затем вернется в Лиссабон и еще год будет играть за Спортинг. Однако у Фергюсона были другие планы. Когда Роналду приедет и подпишет контракт, 2 миллиона евро в год — это более 150 тысяч евро в месяц в сравнении с 2000, которые он получает в Спортинге. Фергюсон уладит все с Джорджем Мендешем. «Я не понимал по-английски», — рассказывает Криштиану португальской газете «Публико» годы спустя. «Мендеш объяснил мне, что Фергюсон хочет, чтобы я остался в Манчестере. Я был шокирован и обескуражен». Он не знал, что делать. Он даже не привез свои вещи. Он начнет тренироваться в Каррингтоне, а позже заберет свои вещи. Официально его представили в Олд Траффорде 13 августа вместе с 24-летним бразильцем Жозе Клеберсоном, который перешел сюда из Атлетико Паранаэнсе. Роналду приехал в тонкой белой футболке и потертых джинсах с обесцвеченными прядями. Комментаторы приняли его без энтузиазма. Их не впечатлил его вид, его возраст и особенно цена, которую Юнайтед за него заплатил. Роналду стал самым дорогим молодым игроком в истории Британии. 12 миллионов фунтов — слишком высокая цена за 18-летнего парня, который отыграл всего один сезон, 25 матчей и забил всего 3 гола в основном составе. Но Фергюсон только что продал Бекхэма в Реал Мадрид за 25 миллионов фунтов и Хуана Себастьяна Верона в Челси за 15 миллионов. К тому же он только что упустил контракт с Рональдино. Бразилец перешел в Барселону. Он был уверен, что совершил блестящую сделку. Он верил, что Криштиану принесет больше, чем Бекхэм, и станет именно тем фрагментом пазла, которого клубу не хватало уже много лет. Легенда футбола Португалии, обладатель золотого мяча 1965 года, Эйсебио соглашался. «Роналду — это не просто футболист, он будущая звезда. Он выведет в чемпиона любую команду, любую лигу. Я действительно думаю, что он настолько хорош». Фергюсон и его команда скаутов обнаружили его не на матче в Алваладе. Они следили за ним с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. «Наше внимание к Криштиану Роналду привлек Карлуш Кайрош», рассказывает Фергюсон, признавая роль своего бывшего помощника в этой истории. «Он следил за игроками молодежных команд Португалии и сразу же заметил ценного игрока. Он сказал, что мы должны его получить». И хотя контракт был подписан незадолго до этого, Юнайтед давно обхаживал Лиссабонский клуб. Израильский бизнесмен и футбольный агент Пини Захави, который приложил руку к нескольким важнейшим сделкам МЮ, присутствовал на матче Спортинга против Морейренса на стадионе Алвалады в октябре 2002 года. После матча он встретился с директорами клуба, чтобы обсудить будущее игрока под номером 28. И так действовал не только он. Последние недели подписание контракта ускорили, потому что тот матч на Алвалада изменил ход игры. За молодым игроком началась настоящая охота. Согласно португальской прессе, управляющие Спортинга получали предложение стоимостью свыше 10 миллионов евро от Пармы и Ювентуса. В итальянской газете «Тутто Спорт» появился заголовок: «Юве, Роналду твой!» Десятки клубов начали интересоваться Роналду, от Барса до Милана, от мадридского Реала до Челси. Ливерпуль, изначально проявлявший самый активный интерес, в конце концов выходит из игры. Как спустя несколько лет объяснил Жерар Улье в интервью Daily Mail: «У нас действует определенная шкала заработной платы, и мы не могли платить ему столько, сколько он хотел. Я подумал, что это приведет к проблемам в раздевалке». Манчестер Юнайтед ушел с главным призом. Учитывая плачевное финансовое состояние Спортинга, клуб был счастлив в заключении такой выгодной сделки по продаже восходящей звезды своей академии. Так же, как 6 месяцев назад они выгодно продали Рикарду Куарежму в Барселону за 6 миллионов евро. Директора клуба знали, что в конце сезона 2003-2004 Роналду смог бы уйти от них бесплатно. Они не хотели терять свои вложения в развитие игрока. На презентации нового контракта сэр Алекс Фергюсон заявил: «Роналду чрезвычайно талантливый футболист, нападающий с обеих ног, который может играть в центре с левого и правого флангов. Он один из лучших молодых игроков, которых я видел». Неплохо для португальского тинейджера, как не уставали называть его в британской прессе. Сам тинейджер деликатно отмечал: «Я счастлив, что буду играть за лучшую команду в мире, и особенно, что я стал первым португальским игроком в составе Манчестер Юнайтед. Я буду помогать команде добиваться еще большего успеха в будущем». После интервью настало время делать фотографии на поле стадиона Олд Траффорд. Улыбающийся Фергюсон, облаченный в темный костюм, белую рубашку и красный галстук, стоит в центре. Его правая рука на плече у Клеберсона, а левая на плече Роналду, одетых в клубную форму. Роналду выглядит самым серьезным из тройки. На его футболке красуется номер 7, под которым до него играли великие Джордж Бест, Стив Коппел, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм. Как вышло, что молодой игрок, только что подписавший контракт, играл под историческим номером? Позже Роналду рассказал The Sun, как это получилось. «Я спросил, можно ли мне взять номер 28, под которым я выступал в Спортинге. Алекс Фергюсон сказал: нет-нет, твой номер 7. Окей, босс. Я бы не сказал ему: нет, мой номер 28. А вот как сэр Алекс объяснил прессе свое решение: «Мы дали Роналду эту футболку, потому что он молод, и он достигнет многого. Под этим номером выступали одни из лучших игроков клуба. Роналду уверен в своих силах, и он пришел сюда на длительное время. Футболка с номером 7 принадлежит ему». «Номер 7 — это честь и ответственность», — говорил Криштиану. «Я надеюсь, он принесет мне удачу». О португальской прессе он объяснил: «Все в Манчестере рассказывали мне про Беста и Кантону. Я горжусь тем, что следую по их стопам. Но кое-чего здесь, в Британии, не знают. Этот номер особенный для меня, потому что под номером 7 Луиш Фигу играл в Спортинге. Он был для меня примером с детства, и я всегда хотел выступать под номером 7, как и мой большой друг Куарежма, который сейчас играет под ним в Барселоне. Теперь мы оба можем сказать, что наши мечты сбылись». Его мечты, возможно, и сбылись, но не пугал ли 18-летнего игрока тот факт, что он будет носить легендарный номер и играть за Юнайтед в такой серьезной лиге? «Я совсем не боюсь», — отвечал Роналду. «Я знаю, что будет сложно, но я многому научусь, играя рядом с лучшими игроками мира». Годы спустя он подтвердит свои убеждения и добавит, что после того, через что он прошел за первый год в Лиссабоне, он не боится ничего. Роналду дебютировал на Олд Траффорд через 3 дня после того, как его официально представили. Это был первый игровой день сезона, и команда Манчестер Юнайтед играла с клубом Болтон на домашнем стадионе противника. Криштиану на скамье запасных, но на 60-й минуте Фергюсон хочет встряхнуть игру, застрявшую на счете 1-0, и отправляет его на замену Ники Батта. Трибуны стоя приветствуют новичка, комментаторы напоминают болельщикам, что он является одним из самых дорогих подростков в игре. 67 647 фанатов не были разочарованы его дриблингом. В течение оставшихся 30 минут новый номер 7 демонстрирует свой потенциал на фланге. Он дважды создает голевые ситуации и провоцирует пенальти, которые Ван Нистелрой не реализует. Он становится героем матча и обливается своей первой бутылкой шампанского. Первым его поздравляет Рой Кин, а затем остальные члены команды. Трибуны взрываются аплодисментами. «Похоже, что болельщики получили нового героя. Это был волшебный дебют, почти невероятный», комментирует Фергюсон после победы со счетом 4-0. «Это великолепный дебют, но не будем спешить. Нет необходимости давить на молодого игрока». Опытный Фергюсон осознает это. «Мы должны быть внимательны к мальчику. Нужно помнить, что ему всего 18. Нам придется брать это в расчет, когда мы будем его использовать». И он это делал. Он защищал его, как когда-то оберегал и защищал Бекхэма, Гиггса и Сколза. Криштиану работает, отдыхает, а также сидит на скамье запасных. Парню с Мадейры нужно было привыкать к новой жизни. И что еще важнее, к английскому футболу, стилю, правилам, игре МЮ и товарищам по команде, а также к еде и языку. И не забывать об английской прессе, которая следила за всеми его промахами и часто критиковала манеру его игры, его стиль в одежде, его девушку, его прошлое, семью и все, что он делал на поле. Один из самых критикуемых образцов неспортивного поведения – симуляция фола, нырок. После игры с клубом «Карлтон» Крис Перри заявил в интервью: «Когда вы падаете один или два раза, это нормально. Но Роналду падает 5-6 раз за игру, и почти всегда ему удается избежать наказания». Ответ Фергюсона на выпад защитника из команды соперников был очень краток. «Я пересматривал запись. Криштиану понадобилась бы сила Атланта, чтобы не упасть». Несмотря на уверения тренера, обвинения продолжали сыпаться на Криштиану весь сезон и последующие годы. Его обвиняли в том, что он симулирует фолы, жалуется судье и толпе, преувеличенно корчит лицо от боли после фола. Криштиану было сложно адаптироваться к более контактной английской игре, которая защитникам позволяет делать вещи, которые бы им не разрешили делать в Португалии, в которой бомбардиры много бьют по мячу, в которой его нахальство и приемы с мячом раздражают соперника и в которой жаловаться нельзя. 21 сентября Роналду понял, каково это играть в премьер-лиге. Матч против «Арсенала» завершился счетом 0-0 и потасовкой. Он сцепился с Мартином Киоуном, и футбольная ассоциация Англии оштрафовала его на 4000 фунтов. Он легко отделался. Его оппонент и два других игрока «Арсенала» отстранены от 3 или 4 матчей. 1 октября номер 7 дебютировал в Лиге чемпионов против клуба «Штутгарт». Он играет в основном составе. На 67-й минуте он создает пенальти, который Ван Нистелрой реализует, чтобы забить единственный гол Юнайтед. С финальным свистком на стадионе Mercedes-Benz Arena счет составляет 2-1. Спустя всего месяц, 1 ноября в матче против Портсмута на стадионе Олд Траффорд он забил свой первый гол в футболке с номером 7, гол со свободного удара. Это был мощный удар. Мяч огибает защитников и бомбардиров, отклоняется от прямого курса и влетает в ворота. Это был момент радости и счастья, а удар, по словам комментаторов, напоминает удар Бекхэма на пике формы. Мальчик с Мадейры начал отлично, но к концу сезона он забьет всего 4 гола в 25 матчах премьер-лиги. День подарков. Следующий, после Рождества. 2003 год. Манчестер играет против Эвертона, и красным дьяволам очень нужны очки, чтобы угнаться за Арсеналом. Криштиану показал блестящую игру. Он заставляет противника понервничать, он разжигает игру, которая оканчивается голом Ники Батта, и помогает Дэвиду Бельону забить 3-й гол. И все это происходит, несмотря на постоянные фолы и стычки на фланге с Уэйном Руни, который ставит театр мечты Олд Траффорд на уши. Это дуэль двух многообещающих молодых игроков английской премьер-лиги, после которой болельщикам будет что обсудить. После матча Фергюсон дал номеру 7 3 недели каникул, чтобы тот навестил семью на Мадейре. Это награда, а также способ разрядить обстановку. Не все были согласны с решением тренера. 25 февраля 2004 года Криштиану возвращается в Португалию еще раз. На этот раз не на каникулы. На этот раз они играют с Порту в 1/16 финала Лиги Чемпиона. Команду Жозе Мауринью не считают фаворитом. Фергюсон убежден, что на стадионе Драгон одержит победу его команда. Но этого не происходит, и финальный свисток оповещает о том, что команда Мауринью выиграла со счетом 2-1. Что же с Криштиану? Он находится на поле всего 14 минут, и не в его силах что-либо изменить. К концу матча Фергюсон может только сокрушаться из-за действий португальского вратаря и удаления с поля Роя Кина. И здесь Мауринью выступает с резкой критикой тренера Юнайтед и заявляет: «И вы бы огорчились, если бы вашу команду легко обыграл соперник, существующий на 1/10 вашего бюджета». Теперь красные дьяволы надеялись выровнять счет во время второй встречи у себя дома, на стадионе Олд Траффорд. Пол Скоулс открывает счет ударом головой на 31-й минуте. Порту отчаянно пытается отыграться. Второй гол Скоулза засчитывается вне игры. Но Фергюсон спокоен. На 74-й минуте он отправляет Роналду на замену Даррену Флетчеру. 8 минут спустя его игра заканчивается из-за травмы лодыжки. Со скамьи он наблюдает, как Франсишко Каштинья сравнивает счет на последней минуте и выводит команду в четвертьфинал. Жозе Мауринью празднует преодоление еще одной ступени по дороге к титулу Лиги Чемпионов. 15 мая Юнайтед играет последний матч лиги в сезоне против клуба Астон Вилла на стадионе Вилла Парк. Криштиану забивает свой 4-й в лиге гол и получает первую красную карточку с момента переезда в Англию. Первую желтую карточку он получает за нырок, а вторую на 80-й минуте за затяжку времени, когда бьет по мячу со злостью. Не самое лучшее окончание сезона в премьер-лиге. Манчестер Юнайтед завершил сезон третьим с 79 очками, уступив 4 очка Челси и 15 очков Арсеналу, который увез титул обратно домой. Впереди финал Кубка Англии. Это последняя возможность Юнайтед получить титул после того, как он проиграл все другие титулы, включая Кубок футбольной лиги. Игра с Миллуолл проходила на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, и здесь Роналду удалось блеснуть. На 44-й минуте он принимает пас Невилла и забивает первый гол. Он ведет атаку МЮ, которая приводит к финальному счету 3-0. Но не его называют игроком матча. Эта честь достается Рут ван Нистелрою, который забивает 2 других гола. Но все говорят о Роналду. Как сказал Гарри Невилл, Райан Гиггс и Рут ван Нистелрой создавали хорошие моменты, но игра Криштиану была выдающейся. Думаю, Роналду может стать одним из лучших футболистов мира. Роналду играл великолепно, соглашался сэр Алекс. Мы должны направлять его, потому что он будет выдающимся футболистом. И не только тренеры, члены команды придерживались такого мнения. В газетах ему давали 9 баллов из 10 и называли лучшим в команде. Ветераны сравнивали его игру с игрой сэра Стэнли Мэтьюза на финале Кубка Англии 1953 года. Криштиану завершил свой первый сезон в составе Юнайтед на высоте. Он забил 8 голов в 39 матчах в разных турнирах. Голосами 10 тысяч болельщиков МЮ ему вручили приз сэра Мэтта Басби как лучшему игроку года. Комментируя это событие, сэр Алекс Фергюсон сказал: «Роналду — молодой игрок. Он внес большой вклад в игру команды за последний сезон. Он по праву получил приз сэра Мэтта Басби. Сэр Мат считал, что молодым игрокам нужно давать шанс, а Роналдо относится именно к таким. Теперь Криштиану нужно было быть таким же убедительным в игре за Португалию.